это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Два вопроса, таких коротеньких и маленькое добавление по-старому. Литературоведы, литературные критики пишут в романах «Жюль Верна». «Жюль Верна» ставят в именительном падеже или вот иногда пишут все-таки и «Жюля Верна». Джека Лондона, значит, в рассказах Джека Лондона встречал, и Джек Лондон остается в именительном падеже. Вот очень плохо с Майнридом как-то. Вот почему-то в романах Майнрид обязательно в именительном падеже. А мне кажется, что и вообще-то надо Майнрида вполне можно сказать. Ну и, конечно, никуда не деться в романе Виктора Гюго «Отверженный». Здесь уж надо, как говорится, сойти с именительного падежа. Здесь в романах Виктор Гюго уж это никто не скажет. Как все-таки это верно и или так, или не так. Второй вопрос. Вот известный спортивный комментатор на Первом канале телевидения, когда ведет репортажи о сборных по футболу и по хоккею, он, значит, говорит, мы играем, значит, с Англией идет игра, и мы выигрываем. По-моему, надо сказать, Россия, сборная России выигрывает. По хоккею, он говорит, со сборной Швеции пока счет 2-0. Мы выигрываем, опять-таки. Это вот сродни мы пахали. Вот откуда вот мы пахали пошло. По-моему, это что-то такое похоже. И добавление. Когда-то я задавал вопрос, и очень мною уважаемый Михаил Яковлевич, по поводу Алехина, что сейчас все стали говорить Алехин все-таки. Ну и вот у меня друзья шахматисты, так достаточно известные, международные мастера есть, и гроссмейстер даже. Все-таки они все говорят Алехин. В выходные давали фильм «Белый снег России» о жизни и творчестве Алехина. Там и советские партийные деятели, и Дыбенко, и еще кто-то, и русские мигранты, и шахматисты великие, и самое. Все говорили Алехин. Там раз 10-15 произносили Алехин. Потом у меня вот старенький еще словарь, довольно советский энциклопедический словарь, 1987 года. Совершенно четко написано «Алехин». Ну и Михаил Яковлевич говорил, что вот очевидно это веяние времени так вот это вот пошло. Так вот все-таки когда пошло, и чьей подачи, или вот этого какого-то чиновника от шахмат вот это вот появилось, это выходит в конце... только 19-го, в конце прошлого века или в начале этого. Вот существует, быть может, словарь русских собственных имен? Наверное, существует. Вот интересно посмотреть там и когда это было. Ну вот существует же Брагауза и Хронос словарь собственных имен. Очевидно, наверное, и у нас есть, уж у вас наверняка есть. Вот все-таки когда это вот пошло? Вот до 87-го года вот я даже обратился к словарю, правда, не русского языка, но все-таки советский энциклопедический словарь, да, довольно солидное издание. Спасибо большое. Спасибо вам за вопросы. Значит, начнем с Жюля Верна. Дело в том, что, конечно, если мы отдаем себе отчет в том, что первое слово – это имя, а второе слово – это фамилия, если мы подходим к этому таким образом, то тогда должно быть Жюля Верна. Если мы считаем, что это некое слитное имя, да, оно пишется в два слова, но оно слитное, вот как Майнрид, тогда получается, что мы склоняем только вторую часть. С Жюль Верном получилось так, что он приобрел неслыханную популярность в России еще в XIX веке. И его вот литературное имя Жюль Верн воспринималось как единое целое. Поэтому в речевой практике, вот я настаиваю, что в данном случае нужно говорить именно о речевой практике, вот на этом или настаиваю. Или о традиции. устные. А традиции, ну, вечные. Тогда только устная традиция. И я, говоря не традиция, а речевая практика, я подразумеваю то, что это речевая практика носителей языка, которые являются массовыми читателями, вот масса читателей Жюля Верна. Но я не подразумеваю при этом ту прослойку, которая является носителем по-настоящему высокого образования. Вот есть некоторое различие между этим. Гимназисту, даже если он изучает французский язык, в общем, довольно безразлично. Как сказать, я читаю роман Жюля Верна или я читаю роман Жюль Верна? Он скорее скажет, читаю роман Жюль Верна, потому что так и короче, и проще. И главное, не распадается это на два слова. Удобно использовать это как вот единую номинацию. Примерно то же самое с майн-ридом. Просто установилась такая практика в речи, если угодно, устно-речевая традиция, которая оказывает сильное влияние и на письменную речь. Поэтому наш слушатель и отмечает колебания в написании имени французского писателя. Можно подобные колебания найти, конечно, и в других случаях. В письменной речи, в речи литературных критиков или литературоведов. Но в любом случае, на самом деле, вопрос решается очень просто. Мы должны заглянуть в энциклопедию, мы должны выяснить, что представляет собой это имя. Это подлинное имя и подлинная фамилия писателя. Или это литературный псевдоним, или это комбинация подлинного имени литературного псевдонима и так далее, и так далее. И потом делать выводы в соответствии с грамматическими нормами русского языка. По поводу второго вопроса, связанного с употреблением местоимения «мы» при футбольных или хоккейных репортажах. Честно говоря, вопрос удивительный, потому что это традиция, которая существует, насколько я понимаю, не только в России, но и в любой стране, где болеют за ту или иную команду. И в данном случае используется «мы», так называемое включение. То есть «мы» — это я, слушатели и, допустим, футболисты или хоккеисты. И вся Россия. Да, и вся Россия. Я, и ты, все, он, она. Да, и вместе целая страна. И все те, кто болеют. Поэтому в этом употреблении нет ничего зазорного. И более того, оно даже вот мне кажется очень удачным примером появления вот некого нового значения благодаря в первую очередь средствам массовой информации, потому что до того, как у нас не было прямых трансляций, да, мы не могли слышать такое употребление, по всей видимости. Да, но мы сами так употребляли. В каком-нибудь пионерском лагере матч между двумя отрядами. Девочки сидят, они только сидят и смотрят, но они говорят, мы выигрываем или мы проигрываем, хотя они не касаются мяча. Это совершенно естественно, инклюзивная так называемая «мы», совершенно верно сказал Валерий Анатольевич. И здесь никакого нарушения норм нет. А вот по поводу Алехина, я преклоняюсь перед нашим слушателем, особенно перед его упорством. Такую работу проводил. Да, но у меня нет ответа на вопрос, с чьей подачи и когда появилась вот эта тенденция утверждать, что фамилия великого русского шахматиста должна произноситься Алехин, а не Алехин. У меня просто нет сведений на этот счет. Может быть, вот как раз именно люди, вхожие в шахматные круги, международные мастера, может быть, они смогут ответить на этот вопрос. А по поводу словаря русских собственных имен, видите ли, в чем дело? Словари имен существуют. Ну, знаменитый словарь Суперанской, например. Но ведь наш слушатель спрашивает не об имени, а о фамилии. Есть словари русских фамилий. Но и в этом случае мы из словаря можем почерпнуть информацию о нескольких наиболее распространенных формах той или иной фамилии. И даже по поводу этой фамилии мы можем узнать, что бывает вариант Алехин и бывает вариант Алехин. Точно так же, как по поводу фамилии Иванов. В одном случае мы узнаем, что правильно Иванов, а в другом Иванов. Так что словарь, я не уверен, что он здесь поможет. Вот Валерий Анатольевич что-то добавил. Да, если мне не изменяет память, то в Википедии как раз оговаривается, что первоначально это все-таки дворянская фамилия, она произносилась Алехин, и понятно, откуда появляется это ее, оно, да, после революционной России, где происходит вот это вот наложение с имени Леха Алеха, да, по-видимому, дает нам вот эту вот более употребительную форму Алехин, потому что Алехин действительно для современного слуха звучит достаточно странно. Меня очень порадовало, что наш слушатель назвал старинным издание 1700 1987 года. Конечно, да. И понятно, что здесь фиксируется вот эта вот форма, которая существовала уже в Советской России. Думаю, что не случайно у Михаила Яковлевича возникла вот эта вот параллель с Иванов-Иванов. Мы же помним, что дворянская фамилия была Иванов, а Иванов — это уже скорее крепостные этого Иванова. Так что думаю, что вот это неверное употребление через «ё», Алёхин, это скорее все-таки Советская Россия, а вот тогда, когда начинал свою деятельность великий гроссмейстер, это было все-таки иначе. Ну, тогда можно предположить, что вариант «Алехин» начал возвращаться в конце 80-х годов. Да, и по поводу словаря имен собственных, я все-таки мог бы с определенной смелостью рекомендовать очень интересный и достаточно полный словарь Агенко Флоренции Леонидовны, который так и называется «Собственные имена в русском языке». Последнее издание обновленное, это «Москва, 2001 год», и, по-моему, после этого оно еще неоднократно переиздавалось. Очень полный словарь. Думаю, что вот там как раз... Но это словарь имен или фамилий? Фамилий. Фамилия в первую очередь, да, и это сделано лучшим специалистом, да, опять же, работавшим вместе с Суперанской профессором и под руководством Аванесова, знаменитого филолога и специалиста в области русского произношения и русской акцентологии. Так что думаю, что там можно будет посмотреть, опять же, тоже проверю это дома. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я хотела бы по поводу выражения «на Донецке», на Донбассе. Дело в том, что я там жила, в Донецкой области, у меня там бабушка и дедушка жили. Вы знаете, они говорят, что их язык, вот они сами называют жители Донецкой области, суржик. То есть это соединение ржи и пшеницы, зерна. Вот они так говорят, мы говорим на суржике. И я никогда не слышала, чтобы говорили «в». Всегда говорят «на Донецке», даже «на Донецке», «на Донбассе», «на Ивановке». Вот он же, «вин живе на Ивановке». И по-русски тоже, когда вот даже люди, которые более на более русском языке говорят, всегда «на». Вот у них так принято. Поэтому там никаких рациональных объяснений на Донбассе нет. Это просто вот у них такая своя традиция. Вот этот момент надо понимать. Ну вот, вот так они говорят. Хорошо, спасибо вам за эту информацию. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Просто я, наверное, глуповато немножко. Вот все время слышу в рекламе, в медицинской, надоело жутко. Вот, говорит, возраст остеохондроза сейчас резко помолодел. Это диковато звучит. Вот, как можно из этого положения выйти? Спасибо большое, Лена. Ну, звучит, конечно, совершенно чудовищно, тем более, что у нас вообще в последнее время все, что касается болезней, микробов и бактерий, как-то хорошо визуализируется, метафоризируется. Мы теперь знаем, как выглядят туалетные микробы, например, благодаря той же рекламе. Поэтому, конечно, это чудовищно, и, Елена, с вами нельзя не согласиться, что фраза, конечно, вызывает какую-то отрыпь по меньшей мере и сопротивление по большей мере. Ну, возраст помолодел — это просто абсурд. Да. Но даже когда говорят просто, что инфаркт помолодел, все равно как-то не очень по себе. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!